Глава 4. Нарин, гном. Вот идешь так с крупным торговым караваном под охраной настоящего войска и думаешь, чего это все настолько боятся проклятых земель, что предпочитают обходить их по большому кругу, теряя время и деньги. Если армия спокойно шагает, ничего не боясь, и всякая нечисть, вместо того, чтобы нападать, сама спешит убраться с дороги, то почему бы не расчистить здесь все полностью? За тысячи лет пытались и не раз, и даже не сотню раз. Всегда находится кто-то, считающий себя самым умным, который думает, что у него получится. Поначалу действительно получается. Большие территории чистятся от нечисти и заселяются. Строятся новые или восстанавливаются старые города. Все идет прекрасно и жизнь налаживается. А через несколько лет, иногда и десятилетий, нечисть появляется снова. Только не где-то за крепостными стенами, а внутри городов. С ней пытаются бороться, но безуспешно, потому что никогда не угадаешь, кто из твоих соседей превратится в монстра следующей ночью. После недолгой и безуспешной борьбы выжившие в страхе покидают свои дома. Проклятые земли опять забирают то, что им принадлежит по праву. Князь Вадим сделал хитрее, основал свое государство в безопасных долинах центральных гор, но за их пределы не лезет и невидимой черты не пересекает. Специальные отряды и охотники на нечисть постоянно проводят облавы для снижения поголовья монстров, порой полностью зачищая большие территории. Но там ничего не строится и никто не селится. Так Вадим ослабляет нечисть и не оставляет ей пищи для следующего возрождения. Нельзя чистить, ладно, но почему бы не ходить караванами напрямик, не делая большой крюк, как мы сейчас, например? Понятно, целую армию никто не поведет. Так никакие доходы затею не окупят. Но просто надежную охрану, какая обычно бывает у богатых купцов, тоже никто не отменял. А уж если объединяться сразу несколько, то пройдут почти без риска. И это тоже пробовали, и у некоторых даже получалось. Один караван прошел, второй, третий. А следующий не вернулся. Нечисть ведь тоже приспосабливается. И если есть добыча, то обязательно появится хищник, который сможет на нее охотиться. А потом той дорогой пару десятилетий лучше вообще никак не ходить, пока все не успокоится. Так почему тогда получилось у князя Вадима? Все, кто знает проклятые земли, ожидали двух вариантов. Либо полного провала, либо постепенно умирающего маленького княжества в центральной долине, куда никто не может ни войти, ни выйти. Вместо этого все видят процветающее государство, активно торгующее со всеми соседями. Мало того, позволяющее проходить любым купцам почти без риска нарваться на опасность в проклятых землях. Причин несколько. Первая, самая простая. Крепости вдоль торговых трактов, где можно безопасно остановиться на ночлег. Неужели никто раньше ни до чего подобного не додумался? Додумывались и даже строили. Но заканчивалось всегда одинаково. Гарнизоны таких крепостей рано или поздно превращались в монстров. И даже очень частая смена солдат не помогает. Зато князь Вадим придумал то, что до него действительно никому в голову не приходило. Ставить крепости без гарнизонов. Пришел крупный караван, Заперся на ночь, сам стены и охраняет. Утром ушел, оставив все как было. Постоянно там никто не живет. А большую часть времени крепость вообще пустует. Поэтому для нечисти неинтересно. Естественно, одних таких крепостей мало. Регулярные рейды охотников на нечисть тоже не дают абсолютной гарантии. Но у нового княжества есть другие серьезные аргументы. Вот никогда не думал, что стану хвалить эльфийское древо, иначе как на рукояти инструмента или оружия. Но факт остается фактом. Тем более, что у княжеских жен оно особое, двойное, и светлое, и темное сразу. Это древо жизни хранит не только всю долину, но влияет и на проклятые земли вокруг. Не позволяет нечисти там слишком сильно плодиться. Правда, нужно признать, что еще не все ясно, ибо такие вещи проверяются временем. А сколько его прошло с основания княжества? Каких-то 20 лет? Несерьезный срок. Вот через 1 или 2 все окончательно станет на свои места. Но почему-то мне кажется, князь Вадим в любом случае что-нибудь придумает. И последней точкой в полной независимости и автономности княжества стал портал. Теперь, что бы ни случилось, государство не зачахнет и не умрет. Чего это меня на такие мысли потянуло? Дорогой навеяло. Но есть для них еще одна причина. Недавно издал новую книгу. Не сборник веселых и поучительных историй, как бывало обычно, а серьезный исторический и научный труд о проклятых землях. Правда, пришлось псевдоним брать, потому что если на обложке стоит имя Нарин, сын Нили, внук Норина из придорожных гор, все ждут именно веселых историй. Да, тяжело бремя славы. Зато забавно бывает послушать, как при мне обсуждают мою новую книгу, не зная, что я и есть автор. Даже принцессы Эледриэль с Лорине прочитали и остались высокого мнения. Однако при этом заявили, что писал, скорее всего, человек, который непонятно зачем взял себе гномий псевдоним. Нетипичное для бородатых коротышек высокое мнение об эльфах и нашем древе. Про псевдоним угадали, про человека нет, признался я. Автор перед вами. Мы всегда знали, что ты неправильный гном. Ничуть не смутилась темная эльфийка. Да, добавила светлая. До сих пор не женился, хотя у вас с этим строго. Знали бы они, насколько строго и каких трудов мне стоит выкручиваться. И на Фиор я тоже в какой-то мере отправился из-за той книги. Во всяком случае, она стала удобным поводом. На самом деле, меня в очередной раз захотели женить. Причем преуспели в подготовке куда дальше обычного. Хоть бороду брей, чтобы отвязались. Подозреваю, на этот раз даже такое не помогло бы. А тут наш князь Вадим собирается посетить свои владения в проклятых землях Фиора. Чем не повод отправиться вместе? В конце концов, мы с ним старые соратники, прошедшие пешком весь северный континент, туда и обратно. Заодно и материал для второго научного труда соберу. Те немногие, кто знает, что я одновременно автор и веселых поучительных историй, и научного труда о проклятых землях, очень удивляются, не могут осознать, что и то, и другое написано одним гномом. Если честно, еще совсем недавно я и сам бы не поверил. Но получилось именно так. Причины у случившегося 2. Исчезновение князя Вадима и желание родичей непременно меня женить. С первым все понятно. Никогда не скрывал, что основной из соавторов именно князь, а не я. Он придумывал, я записывал, иногда немного исправляя. «Нет, я и сам могу насочинять кучу историй. Но мои шутки редко кому-нибудь, кроме гномов, нравятся. Ну, еще орки половину понять могут. У других рас чувством юмора туго. Чтобы рассмешить тех же эльфов, вообще нужен очень талантливый автор. Вроде князя Вадима, например. А раз сборники веселых и познавательных историй стали известны и популярны среди народов континента, то уровень надо поддерживать. Однако написать мне что-нибудь все равно хотелось. Почему вдруг книгу о проклятых землях и всякой нечисти? А это уже совсем другая история. И ее имя князь Валет, он же император Севера и Касгарда. Сам не знаю, как получилось, но за кружкой пива я ему нажаловался, что родичи в очередной раз женить хотят. А он возьми и предложи поступить в Касгарский университет. Мол, минимум 5 лет там точно никто не достанет, если сам какую студентку не соблазню. А насчет студентки вряд ли, но сама идея мне понравилась. Вот и сижу теперь в телеге, отправляющейся навстречу новым открытиям. Рядом на соломе устроился старый друг Дрейк. Он все еще силен и молод. Тот памятный укус оборотня не пропал даром. Да и принцесса Элидриэль свою руку с магией приложила. Мог бы весь день бежать рядом, то вырываясь вперед, то отбегая в сторону, как это бывало в старые времена. Но Дрейк слишком серьезный пес, чтобы вести себя как годовалый щенок, поэтому предпочитает путешествовать в телеге. Он вообще очень умен для собаки, подозреваю, поумнее некоторых двуногих будет. Просто разговаривать не умеет или не хочет. Дим, попаданец. Двигались довольно быстро и без каких-либо приключений. В каждой крепости, где останавливались на ночлег, оставляли часть воинов для усиления гарнизона. Об этом было договорено заранее. Так что где расположиться нашлось, да оно бы в любом случае нашлось. У здешних народу не хватало катастрофически. Но там было не только место, но и все к нему прилагающееся. У меня в княжестве почти все такие крепости обходились вообще без гарнизонов, что снижало вероятность зарождения там новых источников нечисти. Было всего несколько исключений, но то случаи особые, вернее особые места. Например, разрушенный алтарь сликовников. Там новая нечисть точно не возродится. Правда, вовсе не из-за алтаря. Жрецы ведь тоже не просто так себе местечко выбрали. Своеобразный островок чистоты в проклятых землях. И именно он использовался для жертвоприношений. Есть еще одна башня с магическим источником, куда никакая нечисть не сунется. Тоже хорошее место. Здесь наличие гарнизона в крепостях прямо сейчас угрозу не несло. Зарождение нечисти в таких местах – процесс длительный. Однако местных я все равно предупредил. Те угрозу прекрасно осознавали, но считали ее несущественной. И не просто считали, а имели свои методы борьбы. Во-первых, маг, вернее архимаг Сиварилан Гранорский, который регулярно прокатывался вдоль всей дороги волной тумана. И если где чего и успевало завестись, то становилась частью этого тумана, отдавая ему все накопленные силы. Во-вторых, гнездо вампиров. Герцог Квердин поставил на всех таких крепостях свою метку, показывая, что место занято. Для многих видов нечисти этого хватало. Тем более, что метки вовсе не были формальностью. Путешествующие по проклятым землям вампиры тоже использовали эти пункты, чтобы укрыться там в дневное время. Идея вообще хорошая, нужно будет подкинуть ее Мирил. Она у нас королева вампиров или как? Гнездо у нее, понятно, послабее здешнего, но хоть какая-то польза должна быть. Решил не дожидаться возвращения, а поделиться сразу. Витя Анджа свою коллегу в гости пригласила. Предложил, и та сразу согласилась, но потребовала, чтобы так же, как здесь, в каждой крепости было оборудовано подземелье, в котором вампиры в случае чего имели бы возможность отсиживаться днем. С этим могла возникнуть проблема. И вовсе не с постройкой. С таким делом Мирил наверняка сама справится. «В моем княжестве официальных отношений с вампирами не было, а договор с их королевой являлся тайной, известной очень узкому кругу лиц. Кое-какие слухи ходили, но именно слухи. Да и они вовсе не о договоре, а о чем-то вроде неясного перемирия. Мы не трогаем вампиров, они не нападают на караваны, идущие в княжество и из него, зато активно охотятся на разбойников, промышляющих на границе проклятых земель. Любой купец, сколь плохо бы ни относился к вампирам, такое негласное соглашение поддержит обеими руками. Эту проблему в любом случае будем решать по возвращении, не здесь и не сейчас. Как я уже говорил, дорога получилась безопасной, но при этом медленной и скучной. Хоть бери небольшой отряд и скачи с ней вперед, чтобы быстрее добраться до столицы. Анже эту идею уже несколько раз предлагала. Однако я каждый раз отказывался. Обещал Элли Ларе, что ничего подобного делать не буду, и собирался сдержать слово. Хотя бы в самом начале. Даже если они никогда не узнают. Обязательно узнают. Хвостатой быстро надоело, и та сразу придумала себе другое развлечение. Вспомнила, что она еще и главная охотница на нечисть. Чем и занялась. Чаще устраивала ночные вылазки, когда все спали в очередной крепости. Брала в напарницы Мирил. Вот две королевы и развлекались. Но никаких особо ценных трофеев добыть не смогли. Это были уже совсем не те проклятые земли, которыми мы шли, казалось бы, совсем недавно. Во всяком случае, вдоль восстановленной имперской дороги ничего опасного точно не водилось. Так понемногу добрались до цели, столицы Древней Империи Гранора. На первый брошенный издали взгляд ничего не поменялось, если не считать тех башен, в одной из которых мы в прошлый раз провели ночь, и моста. И то, и другое полностью восстановили, плюс добавили стену вокруг. Но это все находилось за пределами города. Сама же столица выглядела такой же, как и прежде. Вблизи стали заметны мелкие изменения. Там забившуюся бойницу очистили, там зубец восстановили, там еще что-то сделали. Оно и понятно. Городская стена изначально пострадала не сильно и поэтому не требовала глобальных затрат. Нуждалась скорее в уборке, чем ремонте. И потом, серьезная крепостная стена вокруг крупной столицы не башня, контролирующая мост через реку. Тут тысячи раз подумать надо, прежде чем возьмешься что-либо переделывать. А потом, скорее всего, откажешься от великих идей. У городских ворот нас встречали сразу две делегации. Одна от принцессы Лювелении, другая от вампиров. Последняя, учитывая дневное время, весьма ограничена, зато более представительна. Принцесса послала придворных, а герцог Квердин явился встречать свою королеву сам. С ним несколько сильнейших вампиров гнезда и мои старые знакомые Калли и Слерит. Неужели опять попытаются меня соблазнять? Вообще странно. Я ведь и в прошлый раз так и не понял, зачем это вампирам понадобилось. Предположение, что влюбились, даже не рассматривал. Вообще-то дома меня на эту тему кое-кто предупреждал. Одна светлая, другая темная и обе ушастые. А еще Эль с Ларой отловили Анжу и провели с ней беседу на тему следить за поведением своих подданных женского пола, раз она вся такая королева. Но та сразу же от возложенной миссии открестилась. Мол, с нее хватит и того, что сама слово дала не соблазнять некоего князя. Нет. Я вовсе не собирался изменять своим теперь уже трем женам. Это даже не обсуждается. Эль с Ларой это прекрасно понимают. Просто играют в ревность. А раз так, то почему бы не поиграть и мне? С вампиршами, например. Пусть пробуют. Вдруг получится. «А почему у вас не полный комплект?» Спросил я Слерит и Калли, когда они бросились обнимать меня при встрече. «Как это не полный?» Удивилась блондинка. «Ах да, извините, не подумал, что вы живете в глухой провинции, и сюда даже очень громкие новости доходят той, как не скоро». «И какие же это новости, о которых все знают, кроме нас?» — спросила брюнетка. «У меня теперь три жены», — ответил им. «Светлая, темная и еще одна со слегка рыжеватым оттенком». «Поздравляем», — улыбнулась Калли. «Надо же, какое совпадение!» Всплеснула руками Слерит. «У нас в гнезде есть Брина. Ты ей еще в прошлый раз понравился. Много о тебе расспрашивала. И она как раз рыжая. Так что комплект будет полным. Только позови».